Глава третья. Он начинает их ловко расстегивать, потом снимает запонки и протягивает мне. Я уже со счета сбилась, в который раз за сегодняшнее утро впадаю в шок. Астахов стягивает с себя рубашку. Вот так просто, стоя посреди коридора, он раздевается. Знаю, что пялиться на людей неприлично, но... Движения Астахова притягивают мой взгляд как магнитом. Стою и пялюсь на мускулистое тренированное тело. И по закону подлости пропускаю момент, когда он кидает мне испорченную рубашку. Она белым комком падает мне под ноги. «Лида!» — шипит Астахов. «Почему чехол не сдернула?» В его голосе вибрирует раздражение. Босс сам достает новую рубашку, быстро надевает ее. «Давай!» — протягивает руку. «Что? Я от такого зрелища просто сгораю на месте. Мозги сделали вид, что их нет». «Запонки, Лида!» — произносит обреченно. «Запонки!» «Я уже не просто красная. Мне свекла позавидует. Она на моем фоне сейчас бы смотрелась очень бледно». Астахов быстро вдевает запонки в рукава, а пуговички застегивает уже на ходу. Я смотрю ему вслед, пока не скрывается за поворотом. Если он такое проделывает регулярно, то неудивительно, почему девушки пачкают помадами его рубашки. Вздохнув, поднимаю испачканную рубашку. «А с этой что делать?» — спрашиваю неизвестно у кого. Елена говорила, что мне еще и за гардеробом Астахова присматривать придется. Рубашку я пока убрала в один из ящиков стола. В блокноте были незачеркнутыми еще куча дел. Я выдернула эту страничку и положила рядом. На чистом листе красиво написала «Документы по Эвересту». Пришлось звонить по номеру, который дала Катя. После нескольких минут споров на той стороне признали, что пакет все еще у них. Клятвенно пообещали завтра доставить к нам. Я записала их ответ. Дальше пусть Биг Босс думает, что с ними делать. Я успела разобраться только еще с тремя поручениями, когда появился Астахов. Он прошагал в кабинет, даже не взглянув на меня. Вышел через минуту и с пиджаком в руках. — Ты успела хоть что-нибудь сделать? — спросил ворчливо. А я вместо ответа повернула к нему красиво исписанный листик. — Да, всего 4 пункта, но зато каких! — кивает. — Я на обед. — И уходит. — А я тоже, может, на обед хочу. Я даже воды не пила. И чашка из-под кофе так и стоит на моем столе. Беру ее и иду на кухню. Космический агрегат блестит, а у меня из головы напрочь вылетело, какие кнопки нажимать. Мою чашку, убираю. Сама просто пью воду. Но с обедом надо что-то делать. В очередной раз спасает меня Елена. «Ну как ты?» – спрашивает участливо. «Не знаю», – пожимаю плечами. «Какой-то водоворот. Даже подумать некогда». «Ну, она немного мнется. Приглашаю тебя на обед. В качестве компенсации, так сказать. Я так понимаю, ты контракт не смотрела?» «Где?» «Мне на телефон ничего не приходило». «Ой, это я закрутилась!» Елена быстро обходит стол и оттесняет меня от компьютера. «Тебе же учетку сделали. Сисадмины уже должны были тебя включить во все нужные листы. Вот, твоя почта. А там целая куча каких-то писем. Я работаю полдня, а уже волком выть хочется». «Контракт вот», — щелкает по письму. «Почитаешь. Потом зайдешь к нам для подписи. Зарплата будет начисляться с сегодняшнего дня, не волнуйся. Испытательный срок месяц, поэтому зарплата чуть ниже. Потом еще 2 будет чуть выше, ну а если через 3 месяца не расстанемся, то пойдет расчет по другой тарифной сетке. Обед с 1 до 2, но я тебя сегодня забираю пораньше». Я успела так замотаться, что с радостью покидаю рабочее место. Кинули меня сразу в водоворот и плыви как хочешь. «Лид», — Елена берет меня под локоть, — кажется, это у нее такая привычка. «Я понимаю, что сегодняшняя для тебя неожиданность, да и для меня, признаюсь честно. Но я тебя попрошу завтра одеться более официально. Нет, у нас не запрещены джинсы, но бывают такие офисные луки с рубашками, пиджаками. Поработай над своим стилем. Но даже в плюс тебе будет, если не станешь носить короткие юбки и обтягивающие платья». Елена ведет меня из офиса к лифтам. Спускаемся на 1-й этаж. Обедать можно либо на кухне, Елена не дает мне и слова вставить, либо в любом кафе, которое приглянется. Но на этаже не должно пахнуть пирожками или рыбой. Там, в принципе, должно пахнуть только кофе или чем-то вроде цитрусовых. Это очень важно. А вот на кухне для персонала там попроще. К «Коллектив у нас очень хороший», — продолжает, утягивая меня в сторону одного из кафе. «Но интрижки не приветствуются, особенно в сторону руководства». «Я не собираюсь пачкать рубашки босса губной помадой», — заверяю ее. «Кстати, о рубашке. Что мне с ней делать?» «Сдай в химчистку», — отвечает Елена. «И нужно выяснить, куда делись запасные рубашки. Твоя задача — создавать такую атмосферу, чтобы Астахова всякие мелочи не отвлекали от работы. Понимаешь? Он не должен думать о том, где взять пару носков, если вдруг эти порвались. У него многомиллионный бизнес. Все его внимание сосредоточено на этом. На самом деле ничего сложного. Просто на тебя это навалилось разом». Чем больше она говорит, тем отчетливее я понимаю, что должна быть не просто секретарем. Мне кажется, она меня заманивает, чтобы я не сбежала от орущего по любой мелочи босса. И как бы разные мелочи — это несложно, но, судя по моим обязанностям, я няня. Такая вот няня для взрослого мальчика. Няня для злого босса. Вот теперь кто я. Приводит меня в симпатичное кафе. Мне кажется, цены здесь мне совсем не по карману. Но Елена уверенно проходит к столику. Тут же подходит официантка. «Добрый день. Рады вас видеть. Кажется, Елена здесь бывает часто. Открыв меню, я убеждаюсь, что не могу потратить такие деньги на свой обед. Только вот Елену такие мелочи не волнуют. Она заставляет меня сделать заказ. Якобы это пойдет в накладные расходы. Странно. И опять рассказывает мне о моих обязанностях. «Елена, извините», — осторожно перебиваю ее. «А почему так часто секретари меняются у господина Астахова?» Поджимает губы, вздыхает. Потом подпирает щеку кулачком. И в этот момент она не специалист по кадрам в крутой фирме, а усталая женщина, которой босс все нервы вытрепал. «Типаж ты видела», — произносит спустя пару минут раздумий. «Но нравятся Астахову высокие фигуристые брюнетки. Такие, чуть стервозной внешности. Вот только такие девушки тоже с характером. И рассматривают эту должность как способ залезть к нему в постель. Только я тебе ничего не говорила, ок?» — быстро добавляет она. «Ок», — улыбаюсь. «Я уж к нему в постель точно не сунусь». Вот как секретарь его отца, проработавшая уйму лет, на пенсию ушла, так у нас такая веселуха, — вздыхает Елена. Видно, как она уже просто задолбалась. «Борису в отдел я другую девочку быстро найду. Или мальчика. А у тебя есть шанс удержаться в секретарях. Все уже устали от этих кадровых потрясений. Опыт – дело наживное. Просто будь благоразумна и помни, что Астахов, конечно, мачо и богат, но интрижек в компании не потерпит». «А если я не буду справляться?» – спрашиваю, потому что у меня на этот счет гигантские такие сомнения. «Не бойся обращаться за помощью». Минутка слабости закончена, и Елена снова уверена в себе профессионал. «А вот и наш обед несут», — меняет она тему. «А у меня духу не хватает сказать ей, что завтра я не приду. Есть у меня такая черта характера. Мама за это называет меня страусом». «Так, ну, есть время выпить кофе». Оплатив счет, мы идем в офис. По пути много разных людей с ней здороваются. А у меня просто мешанина из лиц. На этаже руководства Елена прямиком направляется на кухню. Достает две чашки. «Мне кажется, что здесь все вымерли». В коридорах опять тишина и пустота. «Да нет», — отмахивается Елена, смеясь. «Просто кто-то в отпуске, кто-то в командировке. Но на других этажах чуть веселее, не спорю. Сегодня так получилось». Говорит со смехом, но мне кажется, что смех какой-то неестественный, натянутый. «А может, я устала и мерещится всякое?» «Шоколадку бы», — Елена опять меняет тему. «Я даже знаю, где они точно есть, но...» — вздыхает. «Ой, нет, я понимаю, куда она ведет. Я туда без приказа ни ногой». «Спасибо за кофе», — Елена ставит чашку возле раковины. «Пора на рабочее место. Контракт не забудь посмотреть». «То есть чашки должна мыть я?» «Ну, ладно». Навожу порядок и возвращаюсь на свое рабочее место. Почта внушает ужас, поэтому я делаю очень логичную вещь. Начинаю читать контракт. «Сколько?» — восклицаю и тут же зажимаю рот ладонью. Оглядываюсь по сторонам, не слышал ли меня кто-нибудь. «Сколько, сколько?» — уже шепотом. Я хлопаю глазами, смотря на цифры. «И это на первый месяц, потом больше, а потом еще больше. Да даже если и такое останется, то мне пойдет. Для меня это просто куча денег. По поводу своей внешности я иллюзий не питаю. Обыкновенная. Тем более Астахову нравятся брюнетки. Значит, ты ко мне он приставать не будет. Алексей Игоревич, я буду вашей няней. Решаю, впечатленная суммой зарплаты. Понятия не имею, сколько получают секретари и помощники, но мне нормально. «Ты что-то сказала?» — раздается рядом со столом. «Я чуть инфаркт не ловлю». Вздрагиваю всем телом и прижимаю ладонь к сердцу. И тут же становится страшно. А не услышал ли меня? А то еще подумает что-нибудь нехорошее. «Контракт читаю», — отвечаю с запинкой. «Контракты нужно читать внимательно, да», — произносит Астахов и теряет ко мне всяческий интерес. Скрывается в своем логове, а я остаюсь с полыхающими щеками. Хорошо, если и правда не разобрал, что я сказала, потому что это прозвучало очень двусмысленно. «Ой, Лидка, косяк на косяке сегодня», — выдыхаю я. «И вроде черная кошка мне нигде дорогу не перебегала, и с пустыми ведрами тоже никто дорогу не переходил». Закрыв контракт, перевожу взгляд на записи в блокноте. И такая тоска накатывает. «Найди, забери, отнеси, позвони». Приходится дергать и Елену, и Катю. Девушка с ресепшена – просто находка. Она действительно знает, если не все, то очень много. Объясняет, как работать с корпоративным порталом. Там же я нахожу новости себе. Открываю структуру компании. Ужас! Через 2 часа я готова биться лбом об стол, а из кабинета босса не доносится ни звука. Да и в этот медвежий угол так еще никто и не заглянул. Хотя это скорее пещера дракона. А еще я совсем забыла про почту. Развернула ее, щелкнув мышкой, совершенно случайно. А там... Мамочки мои! Меня сегодня больше не будет. Из своего логова выходит Астахов. В пиджаке, с сумкой в руках. На почту тебе скинул, что еще нужно сделать. Хорошего дня. Не дожидаясь моего ответа, уверенным шагом уходит. Хозяин, барин. И вам хорошего дня. Желаю ему вдогонку. Глянь какой. Еще мне там список написал. А ничего, что я здесь первый день?